Глава 14. Крупная тварь, кусач или рубер-недоросток, прошла совсем рядом, буквально доплюнуть можно. Айван изо всех сил вжался в щель между ларьками и стиснул цевьё автомата, хоть бы не заметил. Патронов остался один магазин, пистолет не в счет, из него успешно можно только застрелиться в данном случае. Кусач — это тебе не пустыш и даже не топтун. Против него короткоствол не прокатит, да и из автомата не факт, что получится завалить тварь. А на выстрелы сбегутся монстры со всего района. И ладно, если местные, успевшие пройти период трансформации от стандартных обывателей, населяющих спальный район, до плотоядных монстров, готовых на все, лишь бы рвануть шмат свежего мяса из еще дергающегося и так дурманяще пахнущего человеческого тела. С этими можно как-то справиться даже без оружия или просто убежать. А вот если стрельба привлечет кого-то посерьезнее, тогда все. «Ну чего ты тут бродишь? Чего ищешь?» — мысленно обратился Айван к кусачу, не спешащему уходить с площадки возле небольшого рыночка. «Нет тут никого и ничего. Вали уже. Нечего тебе тут делать». Измененный мысленных команд не слушал. Он нарезал круги по площадке, что-то тихо бурча и глядя на землю. Совсем как человек, потерявший какую-то мелочь и силящийся ее найти. Правда, кроме поведения, сходства с человеком у твари уже практически не осталось. Айван прикинул расстояние от своего весьма условного убежища до ворот в рынок. На рынке пусто, кластер подгрузился рано утром, судя по тому, что ворота уже открыты, но стандартные торговые модули все еще были прикрыты стальными ставнями. Значит, внутри рынка опасности минимум, и если успеть туда добежать, то можно взобраться на крышу или попытаться оторваться от монстра в лабиринте стальных коробок. Кусач не уходил, Айван решался. Основная сложность заключалась в том, чтобы бесшумно выбраться из убежища, превратившегося в ловушку. Пространство между ларьками завалено мусором, и решиться сделать хотя бы шаг, под ногой неминуемо что-нибудь хрустнет. До сих пор монстр не заметил его только по счастливой случайности. Но стоит только издать какой-то звук. Айван Вохи, на связь, Айван!» Голос Вохи, раздавшийся из динамика рации и отразившийся от стальных стен, прозвучал не очень-то громко. В былые времена звонки мобильников больше шума издавали. Но кусачу этого хватило. Тварь резко развернулась, мгновенно поймав нужное направление, и рванула вперед. Плечи монстра со всего маха врезались в металл, на площадке будто кто в колокол прозвонил. В нос ударило едкое зловоние из пасти измененного. Его отвратительная морда, покрывшаяся костяными наростами, оказалась в каком-то метре от лица Айвана. Вот сейчас до твари дойдет, что нужно развернуться боком, она махнет лапой. «Айван, на связь, Айван!» — снова раздалось в динамике. Наемник стиснул зубы и начал поднимать автомат. Тело будто паралич сковал, автомат внезапно стал намного тяжелее. Монстр что-то пробурчал, подался назад, а потом резко рванулся к наемнику. Мощная лапа мелькнула перед глазами Айвана, и он зажмурился, не в силах смотреть в глаза своей смерти. «Айван, на связь! Айван, мать твою!» Наемник рывком сел на кровати. Сердце стучало так, будто он только что пробежал кросс в полной выкладке. Все тело покрывали липкие противные капли холодного пота. Стоящая на тумбочке рация снова зашлась голосом Вохи. «Айван, на связь!» Он дотянулся до рации, вжал кнопку передачи и прохрипел в микрофон пересохшим горлом. «Айван в канале». «Ну, слава богу, я уже собрался ребят к тебе посылать. Думал, случилось что». «Я спал», — буркнул Айван. «Выспался?» «Нет». «Другого ответа я почему-то и не ожидал. Ладно, давай в 20:00, жду тебя в шустром рубере. Поговорить надо». Наемник посмотрел на часы, до встречи еще час. Он кивнул, потом вспомнил, что собеседник его не видит, и проговорил в рацию. «Принял, 20:00, шустрый рубер». «Отлично, все, отбой, смотри, не засни там опять». Приглушенно матерясь, наемник встал с кровати. Дьявол, ему кошмары 100 лет не снились. Какого хрена, ша? Да еще так реалистично. Видимо, организм отходит от боевого режима, в котором пребывал практически с момента крушения вертолета. Расслабился, вот мозг и отреагировал. Чертыхаясь, Айван облился холодной водой, растер тело жесткой мочалкой. Стало получше. Туман из головы выветрился, а после того, как наемник глотнул живуна, организм практически пришел в норму. В голове заворочились мысли. Что за дело такое у Вохи, если он решил обсудить его в баре? Ни урока, ни в казарме, ни лично пришел в конце концов. Хотелось надеяться, что предстоит не очередная пьянка в честь зачистки муров или поминок по глыбе. Пить категорически не хотелось, даже пиво. В конце концов, Айван решил не ломать голову, на месте узнает. Посмотрев на часы, он оделся, сунул в кобуру пистолет, зашнуровал ботинки и вышел из дома. Воха его уже ждал, сидел за дальним столиком, скрытым в полумраке. Айван подошел к стойке. Бармен кивком поздоровался и выжидающе посмотрел на него. «Чай есть?» – поинтересовался Айван. «Чай?» – бармен явно не ожидал такого заказа. «Чай, черный с лимоном». «Есть?» – несколько обескураженно проговорил бармен. «Большой стакан». «Нет, вон тот». Наемник кивнул на пластиковый стакан для пива. 5 ложек сахара. «Угу», – кивнул бармен. «Иди, я принесу. Пока чайник закипит, пока заварится». Наемник поблагодарил и двинулся к Вохе. Тот поприветствовал его коротким рукопожатием и сразу перешел к делу. «В общем, я поделился с Роком соображениями по поводу тебя. Сказал, что хочу тебя в свою команду. Я ведь уже у тебя в команде вроде бы». Воха только отмахнулся. «Мародерить и тварей стрелять тут каждый второй в состоянии. Я говорю про другую команду. Поясни». «Ну ты же понимаешь, что вот это все...» Воха обвел рукой помещение бара, но имел в виду явно весь стаб. «Не только на оплате жилья и прочим держится, так ведь?» «Ну, догадываюсь, допустим, да». «Вот чтобы стаб был отлично защищен и работал не в убыток, нужно хорошо зарабатывать. Штатные трейсеры на самом деле приносят не так много прибыли. Скорее себя окупают и все. А еще охрана, боекомплект, все прочее». «Угу». «В общем, есть особая команда, которая занимается самыми прибыльными задачами. Я ее возглавляю. И хочу забрать тебя к себе. Как по мне, проверку ты прошел успешно. Рок не против». «Что за задача-то?» У столика появился бармен, и Воха взял паузу. Тот поставил на стол пластиковый стакан со свисающими через край ярлычками от чайных пакетов и молча ушел. Воха хмыкнул, рассмотрев заказ Айвана, и продолжил. «На самом деле не такие уж и сложные. По сути, охрана и сопровождение. Поехали, забрали товар, перевезли его на перевалочный пункт, потом сопроводили до клиента. Забрали выручку, вернулись. Весь цикл дня на 3. Работа не пыльная, а оплачивается хорошо. В стабе тебе месяц придется на стене сидеть, чтобы столько заработать». «В наркоту толкаете, что ли?» Воха рассмеялся. «Да ну, я тебя умоляю. Здесь практически каждая тварь круче бегуна, самоходный завод по производству наркоты. Спек вставляет почище героина, и распространенность выше на порядке. Нет, наркотой мы не занимаемся. Хоть есть места, где на нее спрос имеется. Они больше для личного употребления такой товар берут. И стоит он не так дорого. Что тогда? На месте увидишь. Если согласишься, конечно». Айван нахмурился. «Слушай, но я как-то не привык соглашаться, не зная всех раскладов». «Ойли», — Воху усмехнулся. «Ты же вроде бы в серых гусях ходил дома. Вроде». «Ну вот и не переживай, задачи схожие». «Ну так расскажи, чего тянуть». Воха помотал головой. «Не, так это не работает. Давай, да-да, нет-нет. Если да, готовь свою тачку, артиллерию, снарягу и жди вызова. Если нет, то допивай свой чай и вали дальше спать. Ничего не изменится. Ну, кроме того, что звать тебя больше за большой деньгой никто не будет. Охрана, мародерка, охота, все». Айван задумался. По сути, до этого момента он выезжал в улей на чистом везении. Благодаря везению и со средствами у него все неплохо было, и выделиться смог. Откажется сейчас, действительно на стену загонит и будет там куковать до морковки на заговение. Относительно безопасно, но мало интересно. Кроме того, в голове уже роились мысли на тему, что нужно двигаться дальше. Пионерск — интересное место, конечно, но не до такой степени, чтобы провести в нем всю оставшуюся жизнь. А она, судя по тому, что ему рассказывали, будет довольно долгой. Если двигаться в более крупный и цивилизованный стаб, нужны средства. И Воха предлагает эти средства заработать. Почему нет? Не детей же они на органы внешникам сдают, в конце-то концов. Наемник тряхнул головой. «Я согласен». По лицу Вохи было видно, что он рад этому решению. «Отлично. Давай тогда двигай домой. Отоспись нормально. На завтра тебя на стену поставили. Послезавтра, наверное, тоже, а потом жди вызова. Машину подготовь, пригодится. Бензин-то есть. Бэка к пушке в кузове тачки твоей имеется? Все, разумеется, компенсируем». «Есть», — кивнул Айван. «Если чего не хватает, скажи, организуем. Не проблема». «Слушай, Айвану внезапно пришло в голову то, о чем он давно задумывался, но никак не доходили руки. «Мне бы холодняк какой, а то я один здесь, кажется, без чего-то режуще-колющего. Остальные прям чистые самураи». «Не проблема, выдадим тебе завтра клюв пока что, а там сам подберешь, чем удобнее пользоваться». «Хорошо, я тогда пошел, давай». Воха встал и протянул Айвану руку для пожатия. «Рад, что ты согласился». Заморачиваться, какие такие прибыльные задачи решает особая команда, Айван не стал. Какой смысл ломать голову? Придет время, все выяснится. Черт его знает, что тут у них за обстановка строжайшей секретности, но если рассудить, вполне логично на самом деле. Может, они драгметаллы кому сбывают? Не лишено смысла. Только кому они тут в Уле нужны? Разве что внешникам? Да ну, ерунда. Ладно, нечего голову ломать. Придет время и станет ясно. Следующие два дня прошли достаточно рутинно. Айван отстоял смену на стене, в свободное время разобрал и вычистил пулемет. Отогнал машину к техникам, чтобы те проверили пикап и провели профилактику. В общем, практически не о чем было бы вспоминать, если бы не одно «но». Оба дня по возвращении домой его уже ждала Агата. Все складывалось очень естественно и как-то само по себе. Они не говорили о происходящем, не строили общих планов. Им просто было хорошо вместе. Айвана смущало лишь то, что каждую ночь Агата возвращалась к себе, как будто боялась оставаться у него. Его это слегка обескураживало. Наемник не знал, как расценивать их отношения, а спрашивать напрямую опасался. Слишком уж стремительно у них все завертелось, и Айван боялся неосторожным словом разрушить только начавшую налаживаться связь. В конце концов он твердо решил поговорить с Агатой, но в планы вмешался Воха. Айван как раз сменился с дежурства на воротах и шел домой, продумывая предстоящий разговор. Как возле него притормозила та самая желтая разъездная Нива, на которой его подвозили к Року, когда наемник только появился в Пионерске. Из салона выгрузился Воха, поздоровался кивком и проговорил. «Сегодня в 3:00 на задних воротах, с машиной. К чему готовиться? Готовься как к стандартному выезду на мародерку, только отсутствовать будем дольше, суток трое». «Принял. Жду, не опаздывай». В назначенное время наемник на пикапе подкатил к задним воротам. Там уже стояли еще две машины. Бардак, на котором они ездили устраивать Муром засаду, и УАЗ-таблетка. На крыше таблетки какие-то умельцы сварганили поворотную башенку, из которой грозно торчали стволы пулеметной спарки. Обе машины в противомертвячном тюнинге. Таблетка еще и заметно лифтованная. Как только Айван остановил машину, к ней подбежал ирландец. «Пулемет в порядке?» — спросил он в приоткрытое водительское окно. «Да», — кивнул Айван. «Отлично, я в кузов. Смотри, не потеряй меня по дороге. Тебя не сожрут там? Не должны, да и ехать тут не так уж далеко. Нормально все будет. О, а это тебе зачем?» Взгляд ирландца упал на большую сумку, стоящую за сиденьями. «Ну я ж не знаю, куда едем, сколько пробудем и что там понадобится. Вот и прихватил. Патроны, кое-что из снаряги, расходники». «Молодец, запасливый», — ирландец улыбнулся. «Рад, что ты с нами». «Ну все, я погнал». Машину слегка качнуло, когда рыжий детина забрался к пулемету. К пассажирской двери подошел Воха и стукнул в окно. Айван разблокировал двери, и командир залез в салон. «Едем без света. Ночник взял?» Айван кивнул. «Надевай, уже трогаемся». «Куда едем-то? Какая задача?» «Куда ехать, покажу, а задача на месте». Айван нахмурился, но ничего не сказал. Достал ПНВ, закрепил на шлеме, включил прибор. Опускать на глаза пока не стал. У ворот горели фонари, и слепить глаза смысла не было. «Переключайся на 4-й канал, общение по нему пойдет». Наемник нажал на рации несколько кнопок, и тут же в наушнике раздался голос ирландца. «Ну что, чего стоим, кого ждем?» «Не мороси, едем», — буркнул Воха. «Ребят, давайте, выдвигаемся. БРДМ идет первым, мы вторыми, клык замыкаешь. Принято». Воха высунулся в дверь и скомандовал. «Открывай». Ворота, скрижетнув, распахнулись. БРДМ рыкнул двигателем и выкатился наружу. Айван тронул машину, пристраиваясь в хвост броневику. Сзади заработал двигатель таблетки. «Ну все, погнали», — проговорил Воха. Айван опустил на глаза маску ночника, и темнота отступила. Картинка приобрела зеленоватые тона. «Двигай за бардаком, короче. Сейчас до одного места доедем и перегруппируемся». Айван только пожал плечами. Выехав на асфальт, БРДМ поехал не прямо, а сразу ушел вправо на второстепенную дорогу. Айван повернул за ним. Минут через 15 по обе стороны возникли одноэтажные частные дома. Колонна въехала в какой-то поселок. А еще через 10 минут броневик снова свернул, углубляясь в жилой сектор. Воха не спешил рассказывать о цели путешествия. Айван тоже молчал. Через несколько минут впереди показались какие-то сооружения, явно выбивавшиеся из общей картины. Айван присмотрелся. Дорога заканчивалась высокими мощными воротами в бетонной стене. За стеной виднелось длинное двухэтажное здание, а над ним возвышался шахтный ствол. Воха проговорил в рацию. «Ива, я Акация. 32-48». «Акация, я Ива. 84-42», — отозвался эфир. «Открывайте ворота, мы прибыли». Машины остановились. Кто-то отпер ворота, броневик тут же нырнул на территорию. Айван направил машину следом за ним. «Вон туда, к зданию комбината, тачку подгоняй». Воха показал рукой в сторону здания, где на асфальтовом пятачке стояли 4 машины. 2 джипа и 2 микроавтобуса темной расцветки. Айван припарковал машину на свободном месте и посмотрел на Воху. «Выгружаемся, сейчас двинем дальше. С собой оружие, бэка, сухпай. Ориентируйся на сутки в рейде и вот, переоденься». Воха протянул Айвану большой черный пакет. Наемник заглянул внутрь. Черный комбинезон. Похож на форму правительственных спецов. Альфа там какой или еще кого-то. Только сейчас он обратил внимание, что на Вохе такой же. И на ирландце, к слову. А раньше тут к унификации формы вроде бы никто не стремился. Хорошо. Воха выбрался из салона и хлопнул дверью. Айван принялся, вполголоса ругаясь, снимать подвесную и бронежилет. Через 5 минут он сложил свою одежду на сиденье, подхватил рюкзак, автомат и выбрался из машины. Блин, наконец-то! Ирландец был явно рад тому, что поездка закончилась. Ненавижу торчать в кузове. Едешь, как самая настоящая приманка. Так чего полез? Штатное расписание, пожал плечами ирландец. Раньше за пулеметом глыба стоял, теперь мне приходится. К ним тем временем спешили незнакомые Айвану рейдеры. «Чего так рано?» — поинтересовался один из них, здороваясь с Вохой. «Мы вас только через неделю ждали». Рок решил перенести сроки. Не нравится ему активность муров. Разведка засекла какие-то невнятные перемещения. Боимся, что эти упыри, потеряв своих внедренцев, рискнут пойти в лобовую. «Ну так в прошлый раз пошли уже. И чего?» — хохотнул собеседник Вохи. И ничего, только положили кучу народа и утратили репутацию защищенного места. Мало ли что еще приключится. Лучше уж быть готовыми, с горохом и отсутствием незаконченных дел. Так вы за товаром сейчас? Да, вернемся, вы отвалите в Пионерск, мы за вас останемся. Потом сроком вместе прикатите и попрем навстречу. Это определенно хорошие новости, расплылся в улыбке рейдер. Задолбались тут сидеть уже. «Да гляди, задолбанный какой!» — усмехнулся Воха. «Прям видно по тебе». Айван обратил внимание, что рейдер не удивлен словами про внедренцев. Стало быть, он в курсе того, о чем Воха самому Айвану говорить запретил. Получается, и правда, какая-то личная гвардия урока имеется. Мутно как-то все это. И никто не объясняет, что да как. «Парни, давайте перекур и прём дальше. Нужно к сроку успеть. Мало ли что по дороге. Кластер ждать не будет». «Приедем к шапочному разбору», — скомандовал Воха. Айван обратил внимание, что двое бойцов из числа приехавших с ними направились к микроавтобусам. Наемник рассмотрел машины внимательнее. Микроавтобусы были непростыми, хотя Айван такие видел уже не раз дома. Стандартные инкассаторские броневики. Черные, без окон в салоне, с откатывающейся дверью на боку и с распашной сзади. Кстати, вот с задней дверью ему еще не встречались такие тачки. Подойдя поближе, он понял, что задняя дверь самодельная. Раньше корпус машины был цельным. Видимо, уже здесь умельцы какие-то доработали. Воха докурил сигарету, щелчком отбросил окурок в сторону и скомандовал по коням. Бойцы второй группы, выбравшиеся из таблетки и БРДМ, принялись грузиться в микроавтобус. Воха подошел к ближней машине, открыл дверь и сел в кабину. Рядом с ним пристроился Кант. За рулем сидел незнакомый Айвану рейдер. Ирландец мотнул головой, показывая Айвану на боковую дверь. «Ну давай, чего ты? Особое приглашение нужно, что ли?» Наемник пихнул его кулаком в плечо, отодвинул дверь в сторону и полез в салон. Внутреннее пространство микроавтобуса оказалось разделено прочной решеткой. Решетка явно не входила в базовую комплектацию машины, ее вварили позже. С одной стороны решетки вдоль перегородки, отделяющей салон от кабины, шли в ряд 4 кресла спиной по ходу движения. С другой не было ничего, кроме голого Пола. Айван хмыкнул, забросил рюкзак на крайнее кресло, сам уселся рядом. Ирландец закрыл дверь, щелкнул фиксатором-блокировщиком и опустился на сиденье. Поерзал, устраиваясь поудобнее. Тут же заработал двигатель, и машина двинулась вперед. «Мы так и поедем вдесятером без сопровождения?» — удивленно спросил Айван. Ирландец бросил на него взгляд. «Пошутил сейчас. Тебе ж сказали, дела особые, трепаться о них нельзя. Видишь, даже выехали на своих тачках через задние ворота, а не через главные. А если пара коробочек в сопровождении будет? Получится скрытно, а? От кого скрыть ничем-то? Вроде бы разобрались со шпионом». «Ото всех», — отрезал ирландец. «Скоро сам все поймешь. Поспи лучше. Добираться до места не меньше пары часов, места спокойные, поселение почти не прилетает, так что должны нормально доехать. Если что-то случится, от нас все равно мало что зависит в этой консервной банке». Айван угрюмо кивнул. Спать не хотелось, несмотря на то, что на отдых довелось урвать всего пару часов. Нет, он-то заранее все спланировал, закончил все приготовления, закрыл ставни и даже улегся, но в этот самый момент пришла Агата. Ну и в общем стало не до сна и не до разговоров. Наемник задумался. Агата. Из-за нее у него возникают очень странные мысли. Например, о том, что надо бы бросить все тут нахрен и двигаться в места поспокойнее. Пионерск — это замечательно, прибыльно и не скучно. Однако после того, как появилась Агата, риск и адреналиновые голодания, всегда занимавшие далеко не последнее место на его шкале ценностей, сейчас отошли куда-то на второй план. И даже о возвращении домой он теперь практически не думал. О чем думал? О том, что нужно выяснить их отношения. И если все и впрямь серьезно, найти способ уговорить Агату продать бизнес Року и с караваном перебираться в места покрупнее и поспокойнее. Куда-нибудь, куда не залетают беспилотники внешников и не забредает скучающая элита. Куда-нибудь, где можно создать семью? А почему нет? Уже и пора бы. Повидал немало, есть и что вспомнить и о чем забыть. А если здесь начинать все с нуля, то почему не вместе с Агатой? До недавнего времени все его телодвижения шли по инерции. Сначала нужно было выжить, потом осмотреться, потом укрепиться, найти место в здешней иерархии. То есть задуматься было некогда. А в последнее время темп вроде бы замедлился. Появилась возможность подумать. И мысли пошли в ту сторону, в которой риска меньше, а свободного времени больше. В общем-то, того, что у него уже накоплено, вполне хватит, чтобы перебраться в более спокойное место. А можно же еще и пикап продать вместе с пулеметом и боекомплектом к нему. Получится вполне нормально. Можно подумать, да и свое дело открыть. И Агате, думается, средств вполне хватит. Если в Пионерске лихие рейдеры за бухло без проблем готовы платить, то почему в крупном стабе дело не пойдет? Хотя там ниша может быть уже занята, но то дело десятое на самом деле. Можно все придумать, был бы старт какой-то. А сам он что, да ничего. Можно, например, инструктором пойти, нормальная тема, и новичкам подойдет, и всяким сталкерам, рейдерам. Точно, открыть школу выживания для рейдеров, курсы. Это по обращению с тварями бывалые бродяги сами ему фору дадут, и немалую. А вот по части истребления себе подобных тут они плавают. Маскировка, засады, проникновение и штурм, минно-взрывное дело. Черт подери, это дома такие курсы открыть было проблемно, а желающих за них платить больше, чем по наемничьему контракту, выходило раз-два и обчелся. А здесь это не баловство. Это то, что необходимо для выживания. А ведь может выстрелить, может. Все, решено. Вот вернется с этой покатушки и поговорит с Агатой. Хватит уже подставляться, вечно вести не может. И ей в Пионерске делать нечего. Что бы Рок ни говорил, они самое безопасное место стаб-трейсеров, стронгов и рейдеров. Айван сам не заметил, как задремал. Мысли, мечтания, удобное кресло, полумрак, негромкий гул мотора — все способствовало. Потому, когда ирландец пихнул его коленом, в первый момент наемник не понял, что происходит, только потянул на себя автомат. «Тихо-тихо», — улыбнулся напарник, — «не дергайся». «Нормально ты так придремал, почти всю дорогу. Прибыли практически». «Куда там юным пионерам?» — буркнул Айван. «Ну и отлично, значит, на выход.